Еврейская шляпа. На миниатюре XIII века, иллюстрация 26, изображен еврей, стоящий перед немецким епископом. Внешний вид еврея, епископа, отличается лишь своим головным убором и бородой. Этот головной убор называется еврейской шляпой, и он появляется на рисунках, начиная с конца XI века. В литературных источниках он впервые встречается в книге «Ор Заруа», упомянутой выше, которая написана в Богемии в первой половине XIII века. Там эта шляпа упоминается по поводу вопроса, какой головной убор можно носить в субботу, чтобы его не унесло ветром. Из сказанного там ясно, что евреи носили шляпы разной формы, большинство из них глубокие и широкополые, а также маленькие шерстяные ермолки, но среди других упоминается и шляпа твердая и негнущаяся, как та, которую носили образованные евреи. В отличие от отличительной метки, изображение которой почти не присутствует в еврейских рукописях, еврейская шляпа изображалась как в христианских, так и в еврейских рукописях. Что это говорит об отношении евреев к шляпе? Некоторые исследователи считают, что остроконечная шляпа берет свое начало от одежды конца римского периода, колпака, который тогда носили. Отметим его сходство с митрой, епископским головным убором, который тоже произошел от колпака. Несмотря на свой странный вид в глазах современного человека, для людей тех времен эта шляпа вовсе не выглядела странно, иначе евреи не выбирали бы ее как геральдический, то есть характерный символ, служащий для идентификации их как социальной группы. Можно предположить, что это был головной убор, который носили только евреи по своему желанию. В христианском искусстве еврейская шляпа служила неизменным атрибутом еврея. Иногда эти евреи – библейские герои, а иногда просто типичные евреи – современники художника. В любом случае, функция этой шляпы – служить отличительным признаком еврея, то есть она имела типологическое значение и воспринималась как объединяющий, а не унизительный символ. Поэтому можно видеть в этой шляпе символ самоидентификации такой же, как ряса у монаха. Желание быть выделенным в особую группу было изначально желанием евреев и лишь впоследствии послужило целям христиан. Постепенно евреи перестали надевать еврейскую шляпу. Может быть, она вышла из моды, а, возможно, стала фактором, угрожающим безопасности евреев. Здесь, по существу, столкнулись две тенденции в жизни меньшинства. С одной стороны, стремление выразить сопричастность с принадлежащими группе и обозначить границы для тех, кто к ней не принадлежит, а с другой стороны, проблематичность такой самоидентификации, когда группе приходится жить во враждебном окружении. Когда проблема безопасности встала слишком остро, евреи стали воздерживаться от того, чтобы выделяться из своего окружения. Но теперь желание выделить евреев стало насущной потребностью христианского мира. На церковном соборе в Бреслау в 1267 году сказано: «И вот мы устанавливаем и повелеваем, чтобы евреи снова стали носить остроконечные шляпы, какие было принято носить в этих областях раньше. А теперь они посмели по легкомыслию оставить это, чтобы отличаться от христиан, как было установлено раньше на Вселенском соборе. Всякий еврей, пойманный без этого знака, будет наказан штрафом, как принято в стране». В своде законов Южной Германии «Швабское зерцало» 1275 год на евреев налагается обязанность носить островерхие шляпы, чтобы их можно было опознать. Так, под церковным давлением шляпа, которую евреи носили по традиции, превратилась в наложенную на них обязанность. Цвет этой шляпы был, как правило, желтым, иногда белым или красным. И все же, в конце концов, когда эта шляпа стала совсем выходить из употребления, евреи Германии вынуждены были надеть опознавательную метку.